Глава третья. Аутентичность. Голос травмы и голос совести. Как бы вы описали меня тремя словами? Аня опоздала на 6 минут. Я уже хотела писать ей сообщение. Наверное, она в своих бытовых хлопотах просто забыла, какой сегодня день недели. Такое случалось с ней пару раз за 3 года нашей совместной работы. Она всегда оплачивала пропущенные сессии, но очень расстраивалась. Для нее терапия была возможностью уделить немного времени себе. Будучи многодетной мамой, к тому же помогающей мужу вести бизнес, она практически никогда не принадлежала сама себе и отдавала все свое внимание другим людям. Для нее сам факт регулярной терапии, 50 минут в неделю, посвященной только себе, имел мощный терапевтический эффект. Правда, даже тогда ей сложно было оставаться в рамках собственной жизни, потому что этой жизни было у нее мало, и она часто уходила либо в вопросы о воспитании детей, либо в абстрактные темы. И одной из моих важных терапевтических задач было возвращать ее внимание к ней самой. Сейчас я также заподозрила попытку начать абстрактную беседу. «Аня, я не хочу отвечать на этот вопрос». «Почему?» «Вернее так, я отвечу, но сначала хочу послушать ваш ответ». «О том, какой вы человек?» «Нет». Это предположение показалось мне забавным, и я улыбнулась. «О том, какой вы человек?» «Потому что если я отвечу на этот вопрос, боюсь, вы просто со мной согласитесь. И мы так ничего и не узнаем о том, каким человеком вы себя ощущаете». «Ну, я суетливый человек», — с готовностью включилась Аня. «У меня все время много мыслей, много дел. Я часто спешу, потому что разрываюсь между разными областями жизни». «Мне кажется, вы начали описывать свою жизнь, а не то, какой вы человек». В этом и заключалась основная сложность для Ани. В потоке событий своей жизни, среди множества дел и решений, ей было сложно ухватить и прочувствовать саму себя. Я села поудобнее в кресле, предвкушая продуктивную сессию. «Да, ну, я не знаю». Аня обреченно замолкает. Тема, толком не начавшись, сразу зашла в тупик. «А почему вы вообще задаете этот вопрос?» «Мне подруга вчера сказала, что я умею слушать. Мы вечером говорили по телефону. Я была уставшая, по правде говоря, не особенно ее и слушала, хотела просто помочь ей и вроде бы помогла одним советом. Но я очень удивилась, когда она так сказала. Я совсем не считаю себя человеком, который умеет слушать. Мне кажется, я как раз невнимательный человек, невнимательный к чувствам других, и просто стараюсь как можно скорее разобраться с проблемой, которая передо мной стоит. Я все воспринимаю как задачу, которую надо решить. Еще мне иногда говорят, что я спокойная и уверенная. Это тоже странно, потому что я совсем себя такой не ощущаю. Мне кажется, я живу беспокойно и веду себя беспокойно. И тогда я стала задаваться вопросом, на этой неделе особенно часто, почему мое мнение о себе не совпадает с мнением окружающих? Я, выходит, не показываю себя людям?» «Мне кажется, такой эффект возможен, когда мы недостаточно хорошо знаем себя. Это объяснение, думаю, ближе вам. Давайте снова вспомним, каким вы были ребенком. «Спокойным». «Нет, медлительным. Вы же помните, меня всегда ругали, что я медлительная. Бабушка говорила, что со мной каши не сваришь, потому что пока я нарежу лук, суп уже будет готов. Пока я принесу ей стакан воды, она уже помрет от жажды, и все в таком духе». «А родители?» «Не знаю. Им было сложно, что я долго собираюсь, долго делаю уроки. Меня все время подгоняли. Моя средняя дочь тоже делает уроки очень медленно, и это правда бесит. Я тоже все время ее подгоняю». «Кстати, а вы сами почему сегодня опоздали?» «Я хотела доварить суп, А потом мне позвонили по поводу доставки для мужа. Пока я им объясняла, куда, что и как надо доставить, у меня подгорела заправка и... Короче, когда я посмотрела на часы, оказалось, наша сессия уже началась. История моей жизни. Я делаю много дел одновременно, суечусь и упускаю что-то важное. Ну, суп-то сварился? Да, но со слегка подгоревшей морковью. Такой суп получился, наспех сделанный. Думаю, он приемлемый, но все же не кулинарный шедевр. А жаль. И вопрос с доставкой решен. Да. Ну, надеюсь, что они ничего не перепутают. Там важная партия упаковки. Если вовремя не доставить, все встанет. То есть все сделано, много сделано, достаточно быстро, но вы все равно заставляете людей ждать. Меня в данном случае. Я улыбаюсь, чтобы Аня не подумала, что это претензия. К чему вы клоните? Значит ли это, что я медленный человек или быстрый? Я всегда спешу, я делаю так много, действительно много успеваю, разруливаю десяток процессов одновременно, но все равно как будто постоянно куда-то опаздываю или упускаю что-то важное. Мне надоело это постоянное фоновое чувство. Тревоги? Нет, скорее неудовлетворенности. Что я недостаточно хороша, что я могла бы больше и лучше, потому что я действительно никогда не делаю идеально. Суп есть, но слегка подгорел. Сюда пришла, но чуть-чуть опоздала, и так во всем. Мне кажется, что вы серьезный, вдумчивый и глубокий человек, который постоянно находится под собственным давлением. И под давлением окружения тоже вообще-то. Вспоминая ваши отношения с мужем. «Вдумчивый и глубокий, вы думаете?» «Да ладно, я? Вы просто хотите меня поддержать». «Нет, я правда так думаю. Когда мы касаемся каких-то важных тем, и вы в подходящем состоянии, вы даете удивительно глубокие ответы. А еще я знаю, что такое так называемые «быстрые люди», легкие, не вникающие в суть, перепрыгивающие с одного переживания на другое. Такие, которые могут осваивать несколько профессий одновременно и сменить их десяток за жизнь и даже добиваться в них определенных успехов. Вы не такая, как мне видится. Но, кстати, жаль, что я не такая. И все же я действительно много успеваю. Да, и гордитесь этим. Вернее, может, не гордитесь, но вы через это самоопределяетесь. Часто об этом говорите. Вы много успеваете, но, мне кажется, в основном за счет того, что давите на себя и позволяете другим на себя давить. Это сложная мысль. Возможно, вы правы, но мне надо обдумать это. Вот видите, я и говорю, вы такой... обстоятельный человек. Мне напоминает это ребенка. Представьте себе малыша, который идет утром в детский сад. Зима. Ему хочется остановиться, посмотреть на снежинки в свете фонаря, ведь это так красиво и интересно. Но папа идет быстро, ребенку надо поспевать за его большими шагами, и он семенит за ним. Но упускает то, что для него важно. «Бедный ребенок. «Да, вот какие-то такие у меня с вами ассоциации. И до сих пор, как мне иногда кажется, вы переживаете примерно то же самое. Только уже нет папы, который вас тащит. Вы сами с собой так поступаете. Не даете себе остановиться и просто спокойно прожить то, что вам нужно и важно». Берете на себя кучу дел, половину из которых можно было бы делегировать или иначе организовать, или просто не делать, и оказываете на себя давление. И, по-вашему, я делаю это, чтобы кому-то что-то доказать? Вы мне скажите. Возникает пауза. Аня задает этот вопрос себе, соотносится с собой. «Нет». Я так делаю, беру на себя много, потому что я считаю так правильно. «Для кого? Для вас?» «Не обязательно именно для меня. Так правильно в целом». «Нет такого «правильно в целом». Психологически это неверно». «Ну как же? Есть же качества плохие и хорошие». «Нет. Это бы значило, что все люди должны быть одинаковыми или стремиться к этому. Это бы также значило, что ценить и уважать нужно только тех, кто эффективен, а остальных выкинуть на помойку». «А как же добрые и злые люди?» «Но это же не характеристика, это направление. Хорошим и плохим может быть наше поведение, не сами качества, а то, как мы их применяем». «Не могу придумать, что хорошего в медлительности». «А вы замените слово «медлительность» словами «вдумчивость», «скрупулезность». Так же лучше?» «Просто вы с детства не любите эти качества, потому что их не любили в вас родители». «Но вы же говорили, что детство ни на что не влияет». «Нет, я говорила, что детство не создает в нашем характере и вообще в нашей личности ничего нового, но оно определяет, как мы будем обходиться с тем, что есть. Про количество сил мы с вами тогда говорили». «Тогда я не понимаю, на что влияет детство. Меня подгоняли, хотели, чтобы я все делала быстро, и я делаю». «Это как раз пример того, о чем я говорю. В вас заметили эту, как вы говорите, медлительность, и все вокруг стали вас за нее не любить и подгонять. Не повезло вам, не попалось в близком окружении человека, который иначе смог бы посмотреть на это качество, оценить его. И вы его тоже в себе не любите, ругаете, пытаетесь как-то его искоренить. Тогда вам кажется, вы будете хорошей, вас полюбят. Вы считаете, что стали результативной и эффективной, но вы ведь никогда не переживаете ощущение исполненности, не бываете довольны тем, что вы сделали. Суп не вполне хорош, сюда опоздали. Вы находитесь все время в том же состоянии, что и в детстве, в состоянии медленного, вдумчивого человека, которому надо быть быстрым. Вы не стали другой, но при этом доступа к своей вдумчивости и скрупулезности у вас нет, потому что вы, с подачи родителей, отмахнулись от этих качеств, как от медлительности, и пытаетесь их в себе подавлять». «Но медлительность — это же объективно плохое качество. Это же, по сути, лень. Что в этом хорошего?» «Видите, как глубоко в вас въелось родительское отношение к вам по этому поводу. Вы смотрите сейчас их глазами. Нет, лень тут вообще ни при чем. Лень — это даже не качество. Это отсутствие мотивации». Когда вы, точнее, ваша психика, не видит в выполнении какого-то дела ни радости, ни смысла, когда расценивает какое-то действие как бесполезную трату сил и просто не выделяет сил на это, тогда и возникает лень. И когда сил мало, если вы долго не переживаете той самой радости и смысла и пребываете в дефиците, то тоже будет лень. То есть она может возникнуть у самого скоростного человека на свете. А медлительность? А медлительность — это, на мой взгляд, слегка уничижительное название для нейтрального качества, скорости реакции ребенка, его темперамента. Уничижительное — значит плохое? Заторможенный ребенок. Ну, конечно, плохое. Заторможенный — еще хуже. Можно же сказать, вдумчивый ребенок, созерцательный. Дети разные. Вот я привожу своего ребенка в сад, и он сразу бежит играть, куда-то прыгает, что-то кидает. Он также быстро справляется с какими-то бытовыми или учебными задачами. Но при этом он неосторожный, неусидчивый. Ему быстро становится скучно, и он перескакивает с дела на дело, с мысли на мысль. А в том же саду есть, допустим, другой ребенок. Он сидит по полчаса в раздевалке, смотрит на свои ботинки, что-то думает, какую-то высказывает мысль, ему что-то родитель отвечает не впопад. Ребенок продолжает настаивать, развивает сюжет, что-то уточняет. Вот прямо видно, что у него иначе работает мозг, чем, допустим, у моего быстрого ребенка, которому неинтересно ни во что вникать, который ценит смену картинки, скорость, идеи. У него даже любимый герой — Соник, ёж, способный бегать со сверхзвуковой скоростью. «Да-да, я знаю, кто это. Мой старший сын тоже его любит». А так называемые медленные дети вникают глубоко в проблему или в какое-то свое наблюдение. Полдня могут наблюдать за каким-то жучком или червячком. Вот мой ребенок никогда таким не был, сколько я ни пыталась его увлечь чем-то требующим усидчивости. Он, как вы говорите, быстрый. «Ну, вот такого ребенка хотели мои родители. Такой мой брат». От него они в восторге. Да, и это все для вас усложняет. Вы видели, какие качества были ценны в вашей семье. И решили, что они объективно ценные. А у вас были совсем другие заводские настройки, другой набор, который никто не оценил. Это грустно. Но, по сути, сами качества — это не хорошо и не плохо. Это просто разные дети, разные люди. «Значит, я вдумчивый человек. Я примерю это, но пока что я не вижу в этом особой красоты». «Ну, я вас вижу так, да. Близкие, по-видимому, тоже видят вас так. Вдумчивым, глубоким, таким скрупулезным, что ли. Но вас все время что-то отвлекает. Вы по-настоящему даже не можете соприкоснуться с этим качеством». «И что? Типа, надо полюбить эти качества?» «Мы не можем полюбить то, что не любим. Во всяком случае, не сразу. Нужно для начала встретить себя настоящую и отгоревать, что вас не ценили такой, какая вы есть». «Горевать», — обреченно повторила Аня, наверное, подумав, что жалко на это тратить время, и добавила: «Мне кажется, мы уже столько с вами горевали по моему детству». «Да, но терапия, как и вся внутренняя работа, это и есть в основном принятие и сознательная обработка разных грустных фактов. Когда мы проживаем чувства, которые сдерживаются, мы становимся свободны. Погоревать внутри — значит позволить жизни быть хорошей. После этого, если удастся по-настоящему соприкоснуться с собой, вы, можно сказать, разблокируете свою суперсилу, сможете использовать это качество в свою пользу. Медлительность станет для вас не преградой, а ресурсом». «Но вы же согласитесь, что повсюду больше ценятся энергичные. Это же стандартная строчка во всех резюме. Энергичный, бла-бла-бла. Я так пишу в своем. Ну, не энергичный, а, допустим, предприимчивый, инициативный». «Ага, неутомимый или поверхностный, неглубокий. Не знаю, Ань, ценится разное. Это зависит от конкретной работы. Может быть, вы поэтому мучаетесь отсутствием идей, чем заниматься и неустроенностью в социальном мире, потому что пытаетесь быть тем, кем на самом деле не являетесь». Аня молчит. Она погрустнела, как каждый раз, когда речь заходит о ее неустроенности. «Знаете, Ань, давайте сделаем одно упражнение. Мне кажется, на практике вы лучше поймете то, что я пытаюсь вам сказать». «Давайте, конечно». «Отлично. Тогда сядьте поудобнее и закройте глаза. Если вам некомфортно, можете оставить глаза открытыми, но зафиксируйте их в одной точке, так, чтобы не отвлекаться на визуальные импульсы. Откиньтесь в кресле, расслабьтесь. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Почувствуйте, как тело соприкасается с поверхностью. Ощутите его вес. Мой голос становится размеренным и спокойным, как всегда во время медитации, к которым я достаточно часто прибегаю в терапии и на группах, потому что это хорошо работает. Я продолжаю. С выдохом отдайте вес тела креслу. Просмотрите свое тело внутренним взором от макушки головы до кончиков пальцев ног. Теперь пусть дыхание успокаивается, устанавливается. Мой голос становится еще спокойнее и непринужденнее, максимально нейтральным. Я вижу, что лицо Ани расслабилось, и грудная клетка движется спокойно и ритмично. Теперь представьте себе маленького ребенка, которого тащат в детский сад или в школу, который еле поспевает за широкими шагами своего родителя. Ребенку хочется остановиться и вглядеться в свет фонарей и разглядеть, как снежинки двигаются в этом свете. Может быть, попробовать их на вкус? У него есть какая-то мысль, что-то важное внутри. Он вот-вот сформулирует ее, что-то поймет про жизнь. Но его торопят, подгоняют. Папины шаги ни на секунду не замедляются. И он вынужден бежать, не в силах соприкоснуться с чем-то важным. Вспомните ребенка, которого поторапливают одеваться, а у него не получается двигаться быстрее, маленькие пальчики никак не могут справиться с пуговицами. Рядом раздраженный, поторапливающий родитель. Ребенок тревожится. Он боится, что сейчас его начнут ругать. «Я должна вспомнить конкретные моменты или гипотетические картины?» Аня прерывается, но по голосу я понимаю, что она расслаблена и с доверием проживает эту практику. Можете вспомнить конкретную ситуацию или ряд ситуаций, гипотетическую ситуацию. Это не самое важное. Главное, чтобы вам удалось уловить это чувство, то, как вы ощущали себя в детстве. Представьте недовольный взгляд бабушки и лицо ребенка, испытывающего вину, но не способного ничего с собой поделать. Вообразите, что вы смотрите сцены из фильма, только это фильм о вашем детстве. Вы наблюдаете за ним со стороны. Возможно, не все образы полностью правдивы, но они точно передают ваше самоощущение, а его-то вы знаете лучше всего. Нам важно вспомнить именно это чувство. Позвольте памяти или воображению создавать сцены, которые полнее всего отражают ваше детское самоощущение. Я делаю паузу примерно в 3 минуты, чтобы позволить Ане лучше войти в контакт со своими переживаниями. Ее лицо спокойно и не выражает никакого напряжения. Это скорее хороший знак. Осознайте, что вы чувствуете по отношению к этому ребенку, что происходит у вас, взрослой Ани, внутри, когда вы вспоминаете об этом. Побудьте с этим немного. Снова выдерживаю небольшую паузу, чтобы дать чувствам Ани развернуться и стать отчетливее. А теперь наденьте эту картинку на себя и вспомните, каково было быть этим ребенком, переживать все это внутри. Отвержение, обесцененность, отсутствие понимания, недовольство. Может быть, у вас есть более точное определение того, что вы переживали. Вспомните, каково было жить в этой истории. А теперь снова отстранитесь и посмотрите на этого ребенка со стороны. Вы лучше всех знаете, каково ему. Что вы чувствуете, когда наблюдаете за ним, за этими сценами? Вам тоже хочется дать подзатыльник этой малышке? Хочется ее встряхнуть, поторопить, одернуть? Или, может, вам хочется отстраниться и не участвовать? Или обнять и успокоить, поддержать? Я вижу, как из-под закрытых ресниц проступают слезы. Аня чувствует, что это было несправедливо. Она проживает эту несправедливость и, возможно, хочет ее исправить, дать себе ребенку того, что ей не хватало. Попробуйте теперь представить, что вы, взрослая, приходите к этому ребенку. Может быть, прямо посреди подобной сцены, или в другой момент, реальный или воображаемый, когда ребенок один или переживает эту грусть, одиночество, отверженность. Приходите и в своей фантазии можете обнять малышку или сказать ей что-то важное, просто побыть рядом. Все, что вы чувствуете, будет уместным. Не торопитесь, побудьте с этим пару минут. Я делаю паузу, оставляя Аню наедине с этой фантазией, или, точнее сказать, наедине с самой собой, с той частью себя, которая так долго ждала этого внимания. Я хорошо знаю эту медитацию и часто использую ее не только для исследования детства пациентов, но и для осмысления их взрослых потерь и сложных моментов. Тех, что уже в прошлом, но в которых они так и не увидели себя. Иногда мне кажется, мы преодолели некоторые испытания лишь потому, что поддержали себя из будущего, более устойчивого и светлого. Точно так же, как и сейчас Аня делает это в медитации. Надо будет рассказать ей об этом как-нибудь в другой раз. Думаю, Ане понравится эта мысль. Пора заканчивать упражнение, и я завершаю его мягким возвращением. А теперь снова почувствуйте свое тело. Дыхание, сердцебиение, ощущение соприкосновения тела с поверхностью. Почувствуйте опору в ногах, в тазу. Почувствуйте, что мир вас крепко держит. Дайте себе еще пару мгновений, пару дыхательных циклов просто побыть в своем теле, в своем состоянии. После этого, когда будете готовы, открывайте глаза. Аня дает себе минуту времени, не торопится. Когда она открывает глаза, лицо ее грустное, но оно успокоилось и прояснилось по сравнению с тем, каким оно было в начале встречи. Все в порядке? Да. «Хорошо. Грустно. Да. Мне бы хотелось, чтобы от этого ребенка все отстали. Даже не нежности, знаете, а просто чтобы его оставили в покое, дали ему подумать свое важное, дали ему расслабиться. Да, и для вас сегодняшней это тоже было бы хорошо». Я хотела бы связать то детское состояние с окружающей ситуацией, но Аня не реагирует на мои слова. Она смотрит как сквозь туман, и я понимаю, что она все еще видит свое прошлое. Это неплохо. Значит, она нащупала то, что требует внимания. Но я не думаю, что родители виноваты. Не чувствую, что правильно винить их. У них была своя взрослая жизнь, свои дела, куча дел, обязанностей, свои привычки. На это можно смотреть по-разному, но я и не предлагаю винить родителей. Мы ведь не ищем виноватого. Мы пробуем уделить внимание тому, кому оно не досталось, когда было очень необходимо. Мы пытаемся сейчас дать ему это внимание. Мы разве на родителях или бабушках тут концентрировались? Нет, на мне. Да, на вас. Не уходите от себя. Суть работы с детством, да и с любым прошлым, это встретить себя в переживании, увидеть себя. Травма происходит там, где меня в моем состоянии, в моих потребностях никто не встретил. И я делаю эту работу за взрослых, у которых не было ресурсов, психических или физических сил, заниматься этим. Я делаю это до тех пор, пока у меня не возникнет к себе сострадание. И все? Это исцеляет травмы? Может быть, не сразу. Есть тяжелые травмы. Когда мы делали это упражнение, я вспомнила, как мне было одиноко, когда родился брат. Одиноко не в смысле спокойно, а тревожно. Мне было 6 лет, я только пошла в школу. Меня заставляли постоянно помогать маме. Надо было мыть посуду, пока она уходила гулять с братом. А я могла просто засмотреться в окно и не заметить, как время прошло. Я вспоминала про посуду, когда уже видела, как она возвращается. Или еще хуже, когда слышала шаги на лестнице. Тут я уже бежала к раковине, но, конечно же, ничего не успевала. Посуды было много, а я такая неловкая, вода лилась через край. И когда мама заходила в кухню и заставала эту картину, она просто приходила в ярость. Мне влетало абсолютно каждый раз. И за то, что я ничего не успела, и за то, что плохо мою. Брат спал беспокойно, мама всегда была уставшая и злая. Мне было больно, что я такая непутевая. Отец в таких случаях всегда был на стороне матери. И еще добавлял, как я не могу понять, что ей сложно и все такое. «Мне очень жаль, Ань. Жаль, что вы, такая маленькая, переживали это, и что у вас не было поддержки». «Да, я правда так живу, как будто в постоянном напряжении, что не понравлюсь, опять не оправдаю ожиданий, опять налажаю, и в постоянном ощущении, что я делаю недостаточно». «Да, понимаю». Это именно то, что я хотела бы, чтобы вы увидели. Значит, терапевтический эффект заключается просто в том, чтобы вот так себя, как бы это сказать, жалеть? Ну, Аня, это звучит немного обесценивающе. Чтобы себя встретить, увидеть, как сейчас вы увидели. Чувства возникнут спонтанно. Что вы чувствуете к ребенку в этой картинке? Мне его жаль. Я бы хотела обнять ее. Я бы хотела унести ее оттуда, куда-то в спокойное место, где она может смотреть в окно и читать книжки без риска быть обруганной. Я была таким хорошим ребенком. Я не делала ничего плохого. Да, вот это то самое сострадание, которое лечит. Второй ступенью работы с детскими переживаниями является занятие позиции. В принципе, вы это и делаете, когда говорите, что это было несправедливо и что правильно было бы дать себе ребенку, я имею в виду той девочке, отдохнуть, почитать. «Я занимаю позицию?» По взгляду Ани, я понимаю, что нужно раскрыть эту тему. «Да». Допустим, кого-то били. Пересматривая этот опыт, человек занимает позицию, решает, как к этому относиться и что с этим делать. Он может сказать: «Это было несправедливо, нельзя было так со мной поступать». Но важно, чтобы это не осталось словами или логическим выводом. Только когда он действительно чувствует, что это было неправильно, и осознает, как с ним по-настоящему следовало обращаться, происходит внутренняя трансформация. И только тогда паттерн, будь то самобичевание, завышенные требования к себе или другая форма аутоагрессии, начинает уходить из отношений человека с самим собой. Многие говорят: «Хорошо, что меня били, зато я стал хорошим человеком». Я знаю того, кто так говорит. Да, есть такие. Но это, конечно, неправда. Для любого человека нет ничего хорошего в том, что его били. Тот, кто оправдывает такие действия по отношению к себе, не занимает позицию в экзистенциальном смысле. Он просто отмахивается от своих чувств, чтобы с ними не встречаться. Потому что это больно. А когда он бьет своих детей? Он просто передает свою травму следующему поколению. Как я, когда подгоняю свою дочь? Понимаете, в чем сложность? Чтобы по-настоящему обработать все, что со мной случилось, и занять по отношению к этому взрослую позицию, мне нужны все данные. Не только слова родителей, которые оправдывали свой гневный характер, несдержанность и агрессию в сторону ребенка, и не только какие-то общие сомнительные концепции. Основная информация для занятия позиции — это то, как себя ощущал ребенок. Это очень важно. Делала ли такая стратегия воспитания жизнь ребенка хорошей? Конечно, нет. Но встретиться с этим можно только таким образом, как мы сейчас проделали. Не обязательно, конечно, делать это в форме медитации, но алгоритм такой. Я воспринимаю ситуацию, я вспоминаю, в чем заключалась ситуация, я вспоминаю чувства внутри этой ситуации, те, которые я испытывал. Я даю этим чувствам развернуться, ведь они были подавлены из-за того, что ребенок физически не мог справиться с чувствами без помощи взрослых. После контакта с тем, как я ощущал себя в этой ситуации, я возвращаюсь к тому, что я сейчас чувствую по отношению к себе и к ситуации. О чем для меня идет речь теперь, когда я вспомнил все во всей полноте? И после этого я занимаю позицию. Это было нехорошо, неправильно, нельзя было так делать. Может быть, я даже знаю, как надо было делать вместо этого. То, что с вами происходило, было хорошо? Нет, конечно, это было нехорошо. По голосу Ани я понимаю, что она наконец-то в контакте со своими переживаниями. Она говорит не для того, чтобы подтвердить слова, а реально дает оценку своему детству. После паузы она добавляет: «Но хорошее тоже было». Этого никто не отрицает. Но наличие хорошего не оправдывает того, что было неправильно. Это просто разные вещи. Когда мы встречаем неправильное и занимаем к нему позицию, хорошее не исчезает и не обесценивается. Мы не ставим ярлык на все детство в целом или на всех людей. Да, это похоже на взросление. Я хочу сказать, это звучит спокойно и логично, по-взрослому. Ну так вот, в этом и заключается вся работа. Чтобы ответить на вопрос «какой я человек», с которого вы начали сегодняшнюю сессию, чтобы вообще докопаться до того, какой я на самом деле, нам надо сначала разгрести вот это. То есть нужно делать так с каждым переживанием? С каждой чертой характера, с каждым утверждением относительно вас. Вспомните еще для примера, что вам про вас говорили, кроме медлительности и лени. Аня на секунду задумалась и улыбнулась. Мама однажды сказала такую фразу: «Ты не умная, Аня, повезло тебе, что ты красивая». Это было ближе к подростковому возрасту. И вы с этим согласны? Ну, с тем, что я красивая, да. Аня уверенно и кокетливо улыбается. А вот насчет ума мне было обидно. Не знаю, сказала ли она это просто со зла или правда так думала. Я не считаю себя тупой, если честно. Я просто медленно соображаю. Решение задач действительно всегда давалось мне с трудом. Чтение на скорость — просто ад. Но я хорошо пересказываю истории, могу выделить основную мысль, описать характер героя, пофилософствовать. Вот. Здесь вы в контакте со своим содержанием. Вы, можно сказать, готовы занять позицию. И вот так, разбирая завалы всего, что вы узнали о себе в детстве, занимая ко всему этому позиции, что правда, что я беру себе, а что мне не нужно, с чем я не согласен, постепенно мы обнаруживаем свою аутентичность. Это на самом деле достаточно простая схема, просто она требует времени. А что со словами подруги о том, что я умею слушать? Какую вы по отношению к этому займете позицию? Мне бы хотелось быть таким человеком. Я себя так не ощущаю, но... Мне надо подумать об этом. Мне кажется, я умею слушать, но мое внимание скользит. Я не вникаю глубоко. Однако каким-то образом мне удается ухватить суть и дать ответ. И это, видимо, создает ощущение, что я умею слушать. Хотя я не особо слушаю, но я участвую. Как вы говорите, затрагиваюсь. И тогда в мою голову приходит решение. Как будто бы что-то внутри меня знает, что нужно этому человеку, и я просто это озвучиваю. Браво! Очень круто! Смотрите, вам удается ухватывать именно то, что я хочу — себя. Вот это тот контакт с собой, который единственно нужен, чтобы себя узнать. И что делать с тем, что я узнаю? Жить. Неважно, чего именно вы хотите — начать свое дело или просто выстроить хорошую жизнь. Отношения, повседневность, быт, работу, уход за собой, спорт. Для всего этого нужно понимать, что вам подходит, а что нет. Все это исходит из осознания себя. Только когда я учитываю себя во всем, что делаю, у меня появляется истинная мотивация, формируется дисциплина. Иначе это превращается в хождение по кругу, в повторение травмы. Если я не занимаю позицию по отношению к тому, что говорили обо мне родители или как они со мной обращались, у меня остаются два варианта. Либо жить так, как они сказали, будто я ленивый, медленный, тупой, красивый или некрасивый, либо бунтовать, тратя свою жизнь на доказательства обратного, пытаясь стать трудолюбивым, быстрым, умным. Я вот бунтую. Да, вы бунтуете. Это, кстати, более энергозатратный вариант. Но суть обоих вариантов одна. Вы не живете свою жизнь ни в том, ни в другом случае. Бесконечно проходя по кругу, как планета по орбите, проживаете то же, что проживали в детстве. Между тем, жизнь с бешеной скоростью несется мимо, а вы не реализовываете то, что вам по-настоящему ценно и важно. А надо оторваться от орбиты и улететь в свободный полет, говорит Аня уже более бодрым голосом. Именно. Значит, мне в качестве задания надо вот таким образом поработать с чертами характера и детством. Ну, если хотите. Но у меня для вас есть задание поинтереснее — собрать про себя как можно больше информации в метафорической форме. Попробуйте ответить на вопрос, какой бы вы были книгой. Сейчас? Нет, в качестве задания. Какой бы вы были книгой, музыкой, песней, фильмом, днем недели, блюдом, страной, исторической эпохой, цветом? Цветком или растением, машиной и так далее. Все, что приходит вам в голову, как можно больше сравнений. Напиток, стихотворение, предмет интерьера, одежды. Забавно, это забавно. И что, мы сравним с тем, как вы меня ощущаете? Сравним, но это не главное. Вообще не результат главное в этом задании. Дело в том, что когда вы будете отвечать на все эти вопросы, вы будете смотреть именно туда, куда я хочу, чтобы вы смотрели как можно чаще. В себя. Как сегодня, когда вы размышляли о том, умеете ли слушать, вы вошли в контакт с собой, со своим самоощущением, с тем, как вы себя проживаете внутри. Это то, что нужно. Можно придумывать вопросы? Или где-то, может, есть список? Нужно придумывать все подряд, как можно больше. Это поможет сформировать привычку к себе обращаться, соединяться с собой, видеть себя. Можно мне еще задать вопрос? Нет, у нас, увы, нет времени больше. Я говорю это одновременно мягко, но не оставляя возможности для возражений. У меня нет запланированных встреч, но именно с Аней особенно важно соблюдать рамки. Ну ладно, С улыбкой, чуть смущенно, отвечает она. «Да, иначе вы будете опаздывать на свое следующее дело и снова расстроитесь. Если у вас есть свободных пара минут, лучше просто спокойно побудьте с самой собой. Ничего по-настоящему важного не забудется и до нашей следующей встречи». «Хорошо, пойду делать мое забавное задание». «До встречи». «До свидания».